На самом деле, я не такой подлец, чтобы спускать все на самотек. И сразу же, как подтвердилась беременность Снежаны, я приставил к ней врача. На ее звонок не ответил, а вот на звонок специалиста... В общем, пришлось примчаться по первому вызову. И каково же было мое удивление, когда я понял, что звонок оказался абсолютно бесполезным. Снежана становилась все более невыносимой. «Вы сказали, чтобы я звонил сразу, как только девушка...» — теряется медик. «Вот и я...» «Нужно звонить сразу, как поймете, что с девушкой что-то не так», — выпаливаю твердо. «Я имел в виду проблемы, связанные с беременностью, а не ее обычный психоз. Блин, не дала мне с женой и детьми побыть, идиотка!» «Мась!» — хнычет бестолковая Снежана, выглядывая из угла. «Мой сын чувствует, что ты его не любишь». «Что за дела, зятек?» Невозмутимо интересуется ее отец, оказываясь на пороге.